Глава 55. Снова столица. После сельских просторов дышалось на запруженных серых улицах тяжело. Лошадиные копыта вязли в чавкающей слякоти, с угрюмых небес летел мокрый снег. На заставе у него спросили проездные документы, но долго не мурыжили, в отличие от спешащих уехать, попасть в столицу желали немногие. Зимний дворец сверкал огнями сквозь туманную морось. Черно-белый караул сухо и молчаливо взирал на площадь. Званых вечеров Алексей привык избегать как чумы, но деваться некуда, он даже не знал, остались ли за ним прежние покои. Пришлось направиться прямиком в душные объятия бала. Стоило переступить порог, вернулась и позабытая тревога. Слишком много людей, простых людей, не солдат. В новое царствование двор посуровил и отбросил многие странные ужимки. Но придворные есть придворные, и среди них Алексей чувствовал себя выброшенной на сушу рыбой. Он щурился от мерцания свечей, силился ни на кого не налететь и не дать громкой музыке с мельтешением пестрых нарядов себя оглушить. Императора Алексей увидел сразу. Тот выговаривал что-то князю Куракину и еще одному незнакомцу, мужчине в возрасте, статному, высокому и широкоплечему. Как назло, в противоположном конце зала. Еще дальше Алексей приметил Александра, но тот был до того увлечен беседой с друзьями, что даже не заметил его появления. Ждать помощи неоткуда. Может, сейчас и не лучшее время? Может, еще не поздно уйти и дождаться снаружи? От калейдоскопа ярких цветов и громких звуков заломило в висках. Вот поэтому он ненавидел такие сборища. «Ага!» — раздался по духам веселый возглас. «Явились такие! Я, по вашей милости, проиграла пари князю Куракину. Мы спорили, пересилите ли вы свою нелюдимость ради такого случая?» Алексей дёрганно обернулся и столкнулся с сияющей Нелидовой. На ней было платье, обшитое черно-белым кружевом, верна своей бесогонской моде. «Я что вам, лошадь, чтобы на меня ставки делать?» «Но не все же Константину Павловичу деньги на азартные игры спускать. Имейте в виду, мой проигрыш на вашей совести. Я бы потребовала в качестве компенсации со мной станцевать, но уверена, что вы как следует и не умеете». Нелидова подхватила растерявшегося Алексея под руку и потащила через зал, прямо сквозь танцующие пары. «Я умею танцевать», — возразил он неуклюже и запоздало. «Нас учили в кадетском корпусе». «Да? И как вы были? Хороши?» «Может, не так и плохо, но с кадетской поры прошло 10 лет». «Ага, я так и думала. Ну да вы все равно для меня слишком высокий». Алексей выдавил подобие улыбки. «Тогда, видно, сама судьба вам предназначила в танцевальные партнеры Его Величества». Нелидова покосилась на него. «Смотрите, Павел Петрович сегодня в прескверном расположении духа. Растопчина утром отправили во свояси, постарайтесь не повторить его судьбу». Разгневать императора в первый же вечер с его удачей и не такое возможно. Они преодолели последний десяток шагов, и Нелидова воскликнула. «Ваше Величество, глядите, кого я к вам привела!» Алексей согнулся в поклоне, чувствуя, как заколотилось сердце. В дороге он почти не волновался о том, как встретит его император. Призвал — значит, нужен. Но застарелый страх вскинул голову. «Вдруг снова сделает что-то не так!» Вдруг снова навлечет на себя немилость. В серых глазах не было ни тепла, ни холода, только пепельная усталость. От звука знакомого голоса в груди заныло. «Так ему и сказал, пусть разбираются с Францией сами, если такая охота. Можно подумать, не набодались еще», — докончил император Куракину и лишь тогда кивнул подошедшим. «Ха, Алексей Андреевич, рад, что вы приехали так быстро». Я выехал, как только получил распоряжение Вашего Величества». Куракин, как всегда в баснословно роскошном наряде, тоже просиял. Вряд ли он радовался возвращению Алексея, скорее уж выигранному пари. «Барон Аракчеев, как давно я вас не видел. Вы знакомы с графом Палином? Он наш новый губернатор». «К вашим услугам, барон», — дружелюбно улыбнулся незнакомец. «Я много о вас слышал». «Уж, конечно, ничего хорошего». У Палина было добродушное лицо, но смотрел он как-то отстраненно. Значит, вот кому перешли обязанности по обороне города от бесов. В душе немедленно всколыхнулась неприязнь. Алексей попытался убедить себя, что для нее есть все основания. Разве можно доверять старикам, чье становление пришлось на Екатерининский век, да еще и приятелю Зубова? «Рад знакомству», — процедил он, тщетно пытаясь скрыть раздражение. Нелидова наградила Алексея насмешливым взглядом. Ну, конечно, видит насквозь. Повернулась к императору. «Я вижу, вы уже куда-то собрались. Опять хотите удрать посреди вечера? Иногда я задаюсь вопросом, куда делся блестящий кавалер, некогда очаровавший все европейские дворы? Петербургскому обществу тоже бы не помешало видеть его хоть иногда». «Действительно, ваше величество», — закивал Куракин, — «если уйдете так рано, гости чего доброго усмотрят в этом обиду». Император поморщился. «У меня дел не в проворот, а гостей этих я в глаза уже видеть не могу». «Думаю, государство не развалится, если вы задержитесь еще на пару танцев. Ведь не откажете же вы старой подруге». Алексей быстро оглядел зал, но Марию Федоровну нигде не увидел. Наверное, в ее положении уже не до балов. Император шумно выдохнул. «Вы знаете, что я не умею вам отказывать, и бессовестно этим пользуетесь». Он погрозил Нелидовой пальцем, но уже через секунду протягивал ей руку. Бросил Алексею через плечо. «Подождите меня в кабинете. Если застанете там еще кого-то, займите до моего прихода». Алексей еще раз поклонился и с облегчением поспешил прочь. В кабинете царил оранжевый полумрак. Алексей расшевелил угли в вяло горящем камине и замер в мрачном раздумье. Кого он должен был застать? И разве император не хочет переговорить с ним наедине? Полгода все-таки прошло. Может, его не так уж тут и ждали. Может, свою полезность снова придется доказывать с нуля. Вглядываясь в мутную стынь за окном, Алексей вдруг затосковал по оставленному имению, по ровным рядам аккуратных беленьких домиков, по почтительно расступающимся крестьянам, по вечерам в беседке с чашкой крепкого черного чая, по одинокой церквушке с деревянным шпилем. Кому он здесь нужен? Его Величеству? Тот уже нашел ему замену. Александру? Тот превосходно чувствует себя в компании других блестящих молодых вельмож, всех этих Чарторыйских, Кочубеев, Строгановых, Нелидовой, и той не до него. Только когда дверь отворилась, Алексей заметил, что огонь снова почти потух. Вошел император, запыхавшийся и раскрасневшийся. «Чего ты тут сидишь в потемках?» Алексей растерянно молчал. «Уже почти полночь». Император сам подхватил кочергу и ткнул ею в затухающие угли. «Где, интересно, его носит?» Отойдя от камина, он сел за стол и, наконец, удостоил Алексея взглядом. «Но...» «Как твое здоровье?» «Уже гораздо лучше, ваше величество». «Отлично. Я восстанавливаю тебя в должности генерала-квартирмейстера и главы штаба бесогонов. Будешь, как и прежде, отвечать за распорядок ночных патрулей, набор, размещение и подготовку новых бесогонов и все связанные инспекции». «Тот-то обрадуется, Толь». «Это еще не все. Я хочу назначить тебя инспектором артиллерии и, что еще важнее, всех бесогонских формирований по стране. В первую очередь меня интересуют близлежащие города». «Насколько близлежащие?» так, чтобы в случае надобности можно было подтянуть отряды оттуда». Император прикрыл глаза. «Я выждал, сколько мог, но зреющий разлом никуда не делся. Пока что мы только наращивали силы, но скоро придет пора действовать, и действовать решительно. Мы должны дать бой на своих условиях». «Но что вы...» — Алексей прервал дверной скрип. Завидев темную фигуру в плаще, он машинально потянулся к шпаге, но вошедший раздраженно отбросил капюшон. Серебристые волосы облепляли влажное от дождя морщинистое лицо с цепкими черными глазами и недовольно поджатыми губами. Алексей потрясенно выдохнул. «Герман!» «И тебе добрый вечер!» — старик покосился на императора. «Вы что, не сказали ему, что я приеду?» «Он сам только что из отпуска, да и я уже сомневался, что ты появишься. Писал же, что будешь днем». «Это не ко мне вопросы», — крякнул Герман, усаживаясь в кресло и протягивая к огню усталые ноги. «Твои молодцы пытались отправить меня переодеваться, потому что у меня, видите ли, какие-то не такие сапоги. Вот уж не думал, что вы в самом деле начнете тут всю жизнь по линейке ровнять». Император напряг челюсть. «Я устанавливаю порядок. Только так бесов отогнать и можно. Разлом ты уже видел?» «Нет, я за ним сюда приехал, но решил, что лучше возьму с собой кого в сопровождении. Больно уж ретивые тут блюстители порядка. Народ-то еще не взвыл?» «Алексей Андреевич тебя проводит», — вопрос император проигнорировал. «Но где ты пропадал все это время? Так долго не отвечал на письма, что я начал думать, не сгинул ли ты где-нибудь в Италии». «Нет». Герман вытащил из кармана трубку, но, заметив недовольный взгляд императора, нехотя вернул ее назад. «Даже в моем возрасте умирать как-то не хочется. Впрочем, несколько раз я и впрямь оказывался на волоске. Там была настоящая резня». «Зачем же ты туда сунулся? Вернее, зачем так долго оставался?» «Хотел взглянуть на восходящую звезду». «Взглянул?» «Вблизи не удалось. Зато с лихвой насмотрелся на кладбище, которое он за собой оставляет. Видели бы вы, сколько там демонов!» Герман скривился. «Но чтобы поглядеть на него воочию, видно, придется тащиться во Францию». «Зачем?» — не выдержал Алексей. «Если где-то на земле и был ад, то верно во Франции. Эта страна умылась в крови и совсем не спешила вылезать из хаоса». «Неужели кроме этого Бонапарта в мире посмотреть не на что?» Герман вздохнул. «Веришь ли, с годами вырабатывается чуйка, где в мире центр событий и кому нужно приглядываться. Ну а с этим гражданином, больно уж он гениален, и больно странные о нем ходят небылицы. Что-то здесь нечисто, и я не успокоюсь, пока не пойму, что». «Я надеялся, что ты останешься с нами хотя бы на какое-то время», — заметил император. «В такой темный час нам бы пригодились твои знания». «Если все так плохо, как я предполагаю, мои знания тут погоды не сделают. Я читал ваше последнее письмо про то, что вы видели наизнанке. Скажу прямо, ситуация выглядит безнадежно. Вы не думали бросить город?» Алексею показалось, что он ослышался. «Бросить город?» «Это исключено», — обрубил император. «Почему?» «Потому что это столица моей империи и твердыня моих предков. Я не сдам ее врагу». «Столицы разрушаются, и возводятся заново. Зачем так цепляться за камни, заложенные на крови и костях вашим прадедом, сыноубийцей? Они бы сошлись с Нелидовой. «Герман, вы забываетесь!» — на щеках императора проступил гневный румянец. «Но вы просили моего совета. Вот он. Оставьте этот кошмар гнить в своем соку, возвратите столицу в Москву и займитесь насущными проблемами». «Например?» — едко осведомился император. «Например, усильте армию. Не только бесогонов. В газетах какую только чушь не пишут, но в одном они правы. Если так пойдет дальше, он станет угрозой для всего континента». «Вы говорите об одном человеке. Вам ли не знать, как многое может сделать один человек? На вашем месте я дождался бы подходящего момента и атаковал Францию совместно с другими европейскими державами». «Да что с вами сегодня такое?» Император разглядывал старика с раздраженным недоумением. «Прежде вы никогда не лезли к государям с советами, как им управлять своей страной». Глаза Германа мрачно сверкнули. «Может, я и вечный скиталец, но у меня тоже есть родина. И очень скоро она может оказаться в весьма бедственном положении. Ну да, вы правы, не мое это дело — лезть под руку императорам». Он тяжело поднялся с кресла. «Я взгляну на разлом, но сомневаюсь, что от этого будет прок. Алексей, я жду тебя снаружи». И он вышел. Император устало потер щеки. «Пойти войной на Францию. Не зная я его лучше, решил бы, что англичане и ему платят. Лорд Уитвард мне уже плешь проел своими разговорами про новую антифранцузскую коалицию». «Но если Франция в самом деле нам угрожает», — неуверенно заметил Алексей. «С другого конца Европы?» — император фыркнул. «Нет уж, ни в какую войну я встревать не намерен. А ты иди, не заставляй нашего друга ждать».